Занятая невеселыми размышлениями, офис Багрянского-младшего я проскочила, пришлось разворачиваться на светофоре, потом еще минут 10 искать место для парковки. В результате я опоздала, но не испытывала по этому поводу никаких угрызений совести. Застегивая на ходу пальто и намотав шарф на голову, я припустилась к высотному зданию напротив, дважды поскользнулась на мраморных ступеньках и вошла в вестибюль с такой недовольной миной, что охранник, который пасся в холле, не решился задать вопрос, куда я направляюсь. Двигая к лифту, я набрала номер Сергея и выяснила, что его офис на третьем этаже. В кабину лифта одновременно со мной вошел мужчина с багровой физиономией. Пальто выглядело так, точно он спал в нем на скамейке. «Скверный день», — заявил он, косясь на меня. Потом икнул дважды, пожал плечами виновато и добавил: «Извините, меня тошнит». «Меня тоже», — кивнула я. «Последствия бурной ночи», — добавил он, оказавшись на редкость словоохотливым. «А вас от чего?» «От жизни». Он вроде бы собрался еще кое-что спросить, но лифт остановился на нужном мне этаже. Я махнула рукой на прощание, и страдалец отправился дальше. В трех шагах от лифта меня ждала девушка в мини-юбке, ботфортах и ярко-красной кофточке. Четыре верхние пуговицы расстегнуты, улыбка от уха до уха. На месте ей не стоялось, а в жизни ее, судя по всему, был завидный порядок. «Ефимия Константиновна», — ласково спросила она, на мой кивок улыбнулась еще шире и попросила: «Следуйте за мной, пожалуйста». Через минуту мы вошли в просторную приемную. «Вам придется немного подождать, Сергей Федорович скоро освободится». Я повесила пальто в шкаф и устроилась на белоснежном диване. Ждать пришлось довольно долго. Наконец дверь в кабинет Багрянского-младшего распахнулась, и появились трое мужчин. Молодых, шумных, прошли мимо, с интересом на меня поглядывая. То ли моя мрачная физиономия произвела впечатление, то ли природную красоту даже дурное настроение испортить не могло, а может, посетители девушки здесь редкость, поди разберись. Девица в красной кофте сунула нос в кабинет, а вслед за этим распахнула дверь пошире, приглашая меня войти. Сидя за огромным овальной формы столом, Сергей перебирал какие-то бумаги. «Привет», — сказал он, вскинув голову. «Извини, что не смог приехать сам, да еще заставил тебя ждать». «Перемена обстановки мне на пользу», — милостиво произнесла я. «Нелегко работать под руководством сестры», — улыбнулся он. «Мне, в принципе, нелегко. Я ленива. Но, по мнению Агатки, я делаю успехи. Порог понемногу отступает». Он приглядывался ко мне, наверное, гадая, что это на меня нашло. А я мысленно вздохнула. «Если так пойдет дальше, люди начнут от меня шарахаться». «Агата сказала, у вас есть новости». «Есть». Памятуя, что нахожусь в кабинете чрезвычайно занятого человека, я коротко поведала о наших успехах. Сергей выслушал молча, задумчивым видом бродил по кабинету, чем слегка действовал на нервы. Впрочем, в то утро на нервы действовало все. «Об убийстве Юдина я, конечно, знаю», — произнес он после недолгой паузы. «Это ведь подтверждает наши подозрения?» «На первый взгляд, да». «На первый взгляд, у вас что, есть сомнения?» «В том, что Юдина убили, нет. Связано ли это каким-то образом с твоей матерью, предстоит выяснить. Не мешало бы взглянуть на рукопись». «У меня тоже есть новость», — точно не услышав последней фразы, сообщил Сергей. «Вчера днем кто-то проник в дом родителей. Неизвестного интересовал кабинет матери. Замки ящиков стола вскрыты, бумаги разбросаны по полу. Ничего из ценных вещей не пропало, хотя в доме их немало. Так что это необычный грабитель». «Отец сейчас живет один?» — спросила я, пытаясь оценить новость. «У меня своя квартира, я живу отдельно уже 8 лет. В доме есть сигнализация?» «Есть. Днем приходила домработница, поэтому дом на охрану отец не поставил. Дверные замки не вскрыты, следовательно, открыли дверь ключом». «У кого они есть, кроме отца?» «У домработницы. Раньше они ей были не нужны, мама предпочитала руководить процессом, и в это время всегда находилась дома. Но после ее смерти...» «Ты понимаешь, отец очень занят, а следить за порядком кто-то должен. Ольга Витальевна приходит утром, когда он на работе. У нас она больше 10 лет, и с точки зрения отца вне подозрений, в отличие от меня». Ты хочешь сказать, твой отец решил, что в кабинет матери в его отсутствие заглянул ты? Вот именно. По этому поводу мы вчера здорово поскандалили. Доводов разума он не слушает. Убедил себя, что мне нужны бумаги мамы, и я проник в родной дом точно вор. Бумаги пропали? Я не смог это выяснить. Он кричал, что я святотатец, обзывал мерзавцем. Что ж такого в этих бумагах, если он боится, что их увидит родной сын? Не уверен, что боится. Возможно, его бесит сама мысль о том, что кто-то посмел его ослушаться. В милицию заявили? Нет, он же уверен, это сделал я, а доносить на родного сына. У тебя ключи от дома, конечно, есть. Разумеется, но я их никому не давал. С своей стороны, отец утверждает то же самое. С домработницей он разговаривал по телефону. У нее при известии о визитере едва не случился сердечный приступ. Живет она одна, дочь уже много лет в Америке. Ключи ей передал шофер вчера утром, и они все время были при ней. Вероятность, что кто-то успел сделать с них дупликат, равна нулю. Шофер? Теоретически возможно, но очень сомнительно. И по времени не получается, да и работает он у отца много лет. Что могло его заставить совершить подобный поступок? В общем, все замыкается на мне. Я просил отца показать мне бумаги матери, он отказал, и тогда я устроил погром в ее кабинете. Феня, глядя на меня в упор, вдруг произнес он: «Мою мать убили, а теперь охотятся за ее бумагами». Отцу о смерти Юдиной наверняка известно, а все три события — внезапная смерть жены, убийство ее подруги и шмон в квартире — нетрудно связать друг с другом. Я пытался поговорить об этом, он назвал меня чокнутым. Получается, что он держит ее кабинет под замком из глупого упрямства и никаких тайн. Не из упрямства, а из уважения к ее памяти. Там все должно быть так, как при ее жизни, и посторонним в кабинете не место. Я, само собой, посторонний. По поводу Юдины он сказал следующее. Если это не грабитель, значит, псих, которому она когда-то здорово насолила. Никаких бумаг матери у нее не было и быть не могло. Я пожала плечами. Сейчас меня куда больше интересует, как грабитель или кто он там проник в дом. Ключи были у троих человек, если твой отец исключает домработницу и шофера, а ты уверен, что использовать твои ключи не могли, значит, позаимствовали их у твоего отца. Вряд ли он согласится с твоей логикой. Допустим, у него есть любовница. Взять ключи в момент свидания легче легкого. Передать сообщнику, чтобы изготовил дубликат, а потом спокойно вернуть их на место. Но зачем ей бумаги моей матери? Вдруг кто-то настойчиво попросил ее о любезности. Друзьям отца известно куда больше о его личной жизни, чем мне, покивал Сергей. Возможно, с кем-то из его подружек они хорошо знакомы. И вот что подумал. Если мою мать отравили на приеме, значит, в деле замешан врач. Только врач может знать, как отреагирует организм диабетика на то или иное лекарство. Не обязательно. Чтобы разжиться необходимой информацией, достаточно покопаться в интернете. Я наблюдала за Сергеем, прикидывая, стоит ли задать еще вопрос, и в конце концов решила, что стоит. Мебель для Успенской слободы изготовили на фабрике, принадлежащей твоему отцу. Ты знал об этом? Заботу о фабрике отец с некоторых пор переложил на мои плечи, так что договаривался Гришин со мной. А почему ты спросила? Девушка, выдававшая себя за официантку, должна хорошо ориентироваться. Для этого ей наверняка пришлось побывать в слободе раньше. Сергей кивнул. У меня не нашлось времени заглянуть к Гришину, но кое-кто из сотрудников, конечно, там был. Отец, кажется, тоже. Да, накануне приема. Один? С человеком по фамилии Бакланов. Если бы его сопровождала девица, было бы слишком просто, верно? Он настолько уверен, что отец причастен к убийству жены, подумала я, или очень хотел быть уверенным. Значит, на фабрике рулишь ты, а формально она принадлежит отцу. Да, и она, и многое другое. Я просто наемный менеджер, хотя у меня есть собственный бизнес. Успешный? Более чем. Давай на чистоту. Ты решила, что я хочу избавиться от отцовской опеки, и с этой целью тороплюсь засадить его в тюрьму. Сергей жег меня взглядом, но чужой гнев оставил меня равнодушной. Засадить его в тюрьму проблематично, пожалуй, я плечами, потому что доказать что-либо будет нелегко. Потому что доказать что-либо будет нелегко. Я просто хочу знать. Это очень важно для меня. Он всю жизнь обо мне заботился, я люблю его, уважаю, но... Сергей не договорил, а я подумала. Ему скорее нужен психолог, а не частный сыщик. Слишком все намешано. Любовь, детские обиды, восхищение отцом и желание выйти из его тени. В дверь постучали, а вслед за этим в кабинет заглянула девушка. Увидев меня, она испуганно попятилась. «Извините». «Что-то срочное, Аня?» — спросил Багрянский, пока она не успела закрыть дверь. «Сергей Федорович, я не знала, что у вас посетитель. Туманов ждет, нужна ваша подпись». Он махнул рукой, приглашая девушку войти, и она стремительно направилась к столу. Пока Сергей подписывал бумаги, я ее разглядывала. Копна рыжих волос, кудряшки, точно тугие пружинки, глаза василькового цвета, очки в стильной оправе с трудом удерживались на кончике аккуратного носика. Джинсы, голубой свитер, делавший ее глаза еще ярче, туфли на высоченном каблуке. Двигалась она так легко, словно у нее крылья за спиной. Носить такую обувь и порхать по коридорам — большое искусство. В первый момент девушка показалась мне очень молодой, наверное, из-за прически, придававшей ей такой задорный вид. Но, приглядевшись, я поняла, что она скорее моя ровесница. Девушка, ожидая, когда Сергей отдаст ей бумаги, чуть склонила голову, повернувшись к нему, но на меня пару раз посмотрела с любопытством. Наконец бумаги были подписаны. «Спасибо», — сказала она и скрылась за дверью. Голос у нее был по-детски звонкий. «Красивая девушка». «Красивая?» — вроде бы удивился Сергей. «Да, наверное. Хороший работник, как ни странно. У меня всего 4 месяца, а я уже не могу без нее обойтись». Сергей взглянул на часы, и стало ясно, что пора выметаться. «Подведем итог», — сказала я. «То, что мы узнали, косвенно подтверждает твои подозрения. Но для поисков девицы возможности у нас нет. Это работа для профессионалов. Они от нее в восторг не придут, но попытаться их напрячь можно». «Никаких ментов», — покачал головой Сергей. «Я хочу, чтобы поиск продолжили вы. По крайней мере, попытались. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы убедить отца показать мне рукопись. Хотя сейчас это проблематично. Надеюсь, он успокоится, и мы сможем поговорить». «Я передам Агате твои пожелания», — поднимаясь, кивнула я, намекая, что решение принимать сестрицы. «В любом случае, спасибо», — ответил Сергей и проводил меня до дверей приемной. Девицы в красном не наблюдалось, зато, пока я шла по коридору, смогла еще раз увидеть рыжую. Дверь в один из кабинетов была распахнута настежь, девушка, стоя возле окна, разговаривала по телефону. Заметив меня, помахала рукой, как хороший знакомый, и ответила тем же. Спускаясь в лифте, я пыталась решить, с чем связана подозрительная маята в душе. День не задался, но к моим утренним душевным переживаниям прибавилось нечто, вроде бы к ним отношения не имеющее. Беспокойство все росло и здорово нервировало. Я старалась вспомнить, когда оно возникло. В тот момент, когда Сергей заговорил о фабрике, чуть раньше или позже. Девушка. Это как-то связано с девушкой. Багрянский заметил, что она оказалась ценным работником. Вроде бы выразил удивление по этому поводу. А на мое замечание о ее красоте ответил «да, наверное», как будто до той поры не обращал внимания на внешность сотрудницы. Или демонстрировал свое равнодушие к ней, точнее, к ее внешности. Она ценный работник и не более того. И что в этом особенного? Далеко не все мужчины заводят служебные романы. Многие совершенно справедливо считают, что это лучший способ нажить неприятности. «Далась мне эта рыжая». В конце концов, можно расспросить о ней Сергея. Он обещал быть с нами предельно откровенным и пока свое слово держал. Асфальт успела засыпать снегом, было скользко. Семеня к машине, я подумала, что Багрянскому следовало бы сказать спасибо. Занятая его проблемами, я вроде бы забыла о своих. Устроившись в машине, я включила печку и зябко ежись наблюдала за спешащими прохожими. «Ладно, побегаем, народ послушаем. Закончим одно дело, появится другое. Пройдет время, и все как-нибудь наладится». «Как-нибудь», — повторила я, криво усмехаясь. «Можешь сколько угодно твердить, все будет хорошо. Пользы от этого немного. Всем хорошо не бывает, по крайней мере, в моем случае. По долгам я еще не расплатилась, и целой жизни не хватит. Так что все справедливо». От этой мысли стало до того тошно, что я поспешила сказать себе: «Забей на все и просто живи, а там посмотрим». В четверг хоронили Юдину. Об этом я узнала накануне и поведала Агатке о своем желании присутствовать на похоронах. «С чего вдруг?» — насторожилась сестрица. «Если верить детективам, убийцы охотно провожают своих жертв в последний путь. Вдруг и наш пожалует». С табличкой на лбу закатила глаза Агатка. «Это было бы здорово, но на подобную любезность я все-таки не рассчитываю. Надеешься обнаружить ту самую девицу? Уверена, что сможешь ее узнать?» «Уверена, что стоит попытаться?» «Хорошо, иди», — кивнула Агатка. На самом деле ни в чем я, конечно, уверена не была. Более того, понятия не имела, в каком направлении продолжать поиски, в чем честно и повинилась. У Агатки, судя по всему, идей тоже не наблюдалось, но признаться в этом она не спешила. Скорее, из природной вредности. А может, просто не хотела разочаровать школьного друга, заявив, что задание нам не по зубам. Чересчур серьезный удар по ее самолюбию. Весь день я просидела на своем рабочем месте без видимой пользы для конторы, подпирая щеку то одной рукой, то другой. Сестрица, пробегая мимо, спросила: «Может, найдешь себе занятие?» «Уже нашла, я думаю». «Ну-ну», — хмыкнула она, но более меня не тревожила. Желание отправиться на похороны вряд ли показалось ей внушительным итогом предпринятой мною мозговой атаки. Но так как встречных предложений у нее не возникло, Агатка меня благословила, а может, просто хотела ненадолго от меня избавиться. Как бы то ни было, в четверг в 11 часов я парковалась возле похоронного дома номер 2, на сей раз на своей машине. Хоть сестрица и твердила, что Ауди уже давно пора отдыхать на свалке, на поверку оказалось, что бегает она неплохо, а легкий налет ржавчины, по моему мнению, придает ей пикантность. Желающих проводить Юдину в последний путь было не так много, что меня удивило. С десяток машин замерли на парковке, возле входа в зал прощания столпилось человек 20, в основном молодежь. Я решила, что это коллеги-журналисты. На лицах скорее возбуждение, чем скорбь. На меня никто внимания не обращал, я стояла чуть в стороне и не спеша приглядывалась. Минут через 10 подъехали родственники. Первым из машины появился Юдин. Лицо бледное до синевы, взгляд растерянный. Высокий мужчина в длинном пальто подхватил его под руку. Следом шли две женщины в черных кружевных косынках. Они шепотом переговаривались, кого-то высматривая в толпе. Двери в зал прощания открыли, народ затих и начал подтягиваться за родственниками. Я вошла последней и замерла возле двери. Началась гражданская панихида. Юдин пробормотал несколько слов, смолк на середине фразы, закрыл лицо ладонью и беззвучно зарыдал. На минуту стало очень тихо, никто не решался нарушить молчание, пока мужчина в пальто, откашлявшись, не начал речь. Ушел из жизни замечательный человек, прекрасная женщина. Говорил он эмоционально, все более увлекаясь, пафос нарастал, посыпались обвинения в адрес власть придержащих, но так как носили они абстрактный характер, ничего полезного я почерпнуть не смогла. Когда мужчина замолчал, к гробу приблизилась молодая женщина в серой дубленке нараспашку. Волнуясь, оттого заикаясь, произнесла с десяток фраз. Властям и в этот раз досталось. Женщина заверила, что они будут продолжать дело, которому Наталья Петровна посвятила всю свою жизнь. Потом выступили еще двое мужчин, боевого задора хоть отбавляй, но оба начали повторяться. все те же обвинения и решимость подхватить упавшее знамя. Присутствующие уже некоторое время переминались с ноги на ногу и перешептывались. У меня создалось впечатление, что скорбит здесь только Юдин. Остальные заметным нетерпением ждали либо своей очереди произнести речь, либо окончания импровизированного митинга. Юдин в тот момент казался мне страшно одиноким и одиночеством этим абсолютно раздавленным. Еще не стар, чтобы просто доживать оставшиеся ему годы, уже не молод, чтобы начать жизнь сначала. Детей у них нет, близких родственников, похоже, тоже нет. Только единомышленники, которые, вернувшись с кладбища, займутся привычными делами, при случае выскажут сочувствие и, поджав губы, поспешат уйти. Речи смолкли, и началось прощание. Юдин шагнул к гробу, да так и замер. Слезы текли по его лицу, он уже не пытался их скрыть, окаменев в своей скорби, и только когда подошли служители и стали закрывать гроб, отпрянул и беспомощно пробормотал. «Подождите, как же так, Наташа?» — позвал он с отчаянием, а я пулей вылетела из зала. Видеть это было жутко. Оказавшись на улице, я закурила, прогуливаясь неподалеку от двери. Минут через пять подъехал автобус похоронной фирмы. Юдин шел за гробом, глядя себе под ноги, то и дело замирал, нарушая ритм общего движения. Мужчина в пальто помог ему подняться в автобус. Женщина в норковой шубе что-то торопливо объясняла присутствующим. Несколько человек, отделившись от толпы, направились к стоявшим рядом машинам. Я сосредоточилась на лицах, стараясь не думать о Юдине. Молодых девушек было достаточно, но ни одна не показалась мне даже отдаленно похожей на официантку в Слободе. Через пять минут автобус отъехал, вслед за ним вереницей потянулись машины. На парковке остались лишь моя Audi да Opel с помятым крылом. К нему как раз направилась женщина в темном пальто, концом длинного шарфа прикрывая голову. Увидев, что я курю, привалившись к капоту своей машины, она сбавила шаг. «Я вас не знаю», — сказала она, встав рядом. «Ефимия», — протянула я руку. «Но лучше Фенька, я комплексую из-за своего имени». «Ольга», — улыбнулась она и пожала руку. «Вы из газеты?» «Нет», — познакомились с Натальей Петровной незадолго до ее гибели. «А вы родственница?» «Подруга. В одной школе учились. С тех пор и дружим, дружили. В голове не укладывается», — добавила она со вздохом. «Вряд ли убийцу найдут». «Почему же?» «Местные власти Наташу недолюбливали. Хотя какая теперь разница, найдут, не найдут? Человека не вернешь». «А как же справедливость?» «Справедливость», — вновь вздохнула Ольга. «Наташа об этой самой справедливости пеклась всю жизнь. В результате даже нормальной семьи не имела. Детей сначала не хотела, потом не смогла». «Муж, кажется, очень ее любил», — заметила я. Ольга нахмурилась. «Ему будет тяжело без нее. Он неплохо справляется со своей работой, но журналист из него никудышный и чутья нет», — так Наташа говорила. У меня появилось искушение задать ей вопросы, но женщина, кивнув мне на прощание, села в свою машину. С некоторым сожалением я загрузилась в свою. Вечером позвонил Ломакин. Его очередному появлению я не обрадовалась, о чем было легко догадаться по моему голосу. Наверное, по этой причине Димка сразу же перешел к главному. «Багрянский-старший тебя все еще интересует?» «Еще как». «У матери есть подруга. Когда-то отец с ее мужем дружбу водил. Багрянский, кстати, тоже. Были у них кое-какие общие дела. Но муж погиб еще в 90-е. С тех пор единственным ее развлечением остаются сплетни. О Багрянском она знает куда больше, чем я. Тем более, что секретарь Федора Осиповича — ее племянница. Надежда Павловна Багрянского недолюбливает и своими соображениями охотно поделится. К матери она наведывается не реже двух раз в неделю. Но мамуля вряд ли захочет видеть тебя в своем доме. Поэтому я напросился в гости к старушенции. Вместе с тобой. Можем отправиться прямо сейчас. «Говори, куда подъехать», — воодушевилась я. «Никольский переулок, дом 3. Полчаса тебе на сборы хватит?» «За глаза». «А спасибо», — засмеялся Димка. «Пока не за что». Решив, что предъясные очи подруги Димкиной матери оборванкой являться не стоит, я облачилась в свой офисный костюм, резво запрыгала по ступенькам, торопясь выйти на улицу. Перемены в планах на вечер порадовали. Не успела я вернуться домой, как вновь напала хандра. Теперь мысли о моей никчемной жизни откладывались на потом. Я сосредоточилась на предстоящем разговоре, хоть и не надеялась всерьез, что он позволит в кратчайшие сроки разгадать все интересующие меня тайны. Где находится Никольский переулок, я не знала, а перезванивать Димке не хотела. Достала из бардачка карту города и ненадолго в нее углубилась. Оказалось, что переулок совсем рядом. По дороге я заскочила в супермаркет, купила торт и букет цветов. Если уж Димка напросился в гости, надо соответствовать. Едва свернув переулок, я увидела машину Ломакина, припаркованную возле пятиэтажки «Сталинки», выкрашенный в ядовито-оранжевый цвет. Димка нарезал круги у своей машины. Ворот полупальто поднят, волосы успели намокнуть от снега. Притормозив, я открыла дверь и помахала ему рукой. «Тачка у тебя дерьмо», — заявил он, принимая букет из моих рук. «Хочешь, сделаю тебе подарок?» «Далась вам моя тачка», — проворчала я. «У красивой девушки и машина должна быть красивой. Или хотя бы не выглядеть металлоломом. Кого еще это беспокоит?» «Сестрицу». «Вот как. А я подумал, что возник новый претендент в женихи». «Как возникнет, так и сникнет. Мы идем или будем здесь торчать?» Димка подставил мне локоть, я за него уцепилась, и мы направились во двор. Подойдя к третьему подъезду, Ломакин набрал номер квартиры на домофоне. Я услышала хрипловатый голос. «Кто?» «Надежда Павловна, это Дмитрий». Дверь открылась, а Ломакин шепнул. «Тетка — страшная зануда, запасись терпением». «Твоя благодарность не знает границ», — язвила я. «Еще бы, ты мне жизнь спасла. Но, если честно, это был хороший повод тебя увидеть», — веселился Димка, поднимаясь на третий этаж. «А как же наш уговор?» «Ну его к черту. Выяснилось, что без тебя мне скучно». «Это от безделья». «Может быть», — легко согласился он.